хотя воля твоя. Я знаю, пулюшка, пулюшка, пуле не перейти, не перейти, да. Пулюшка, пулюшка, пуле, но надо идти, надо, надо, надо, надо. Правда, правдушка, вот он я перед тобой открыт, земля-матушка.